Может, женщину не стоило совсем уж списывать со счетов. «Тут бутылочка Baby Magic. Нужно?» Из спальника торчали только каштановые волосы. «А, да, пожалуйста». Он передал подгузник и лосьон. Спальник зашевелился. Поначалу крики усилились. Откуда-то истерявшееся в тумане очереди донеслось. «Неужели нельзя заткнуть ребенку рот?» Тут же послышался другой голос. «Кто-нибудь, вызовите службу социальной защиты!» Огги ждал, наблюдая за спальным мешком. Наконец шевеления прекратились. Появилась рука с подгузником. «Положишь в сумку? Там есть пластиковый мешок для грязных подгузников». Дженни смотрел на него, как крот из норы. «Не волнуйся, он без какашек, только мокрый». Огги взял подгузник, положил в пластиковый мешок с надписью «Костко», затем застегнул сумку на молнию. «Плач из спального мешка. Так много мешков», — подумал он. Доносился еще с минуту, потом резко оборвался. Патти принялась сосать грудь на автостоянке у городского центра. Над дверьми, до открытия которых оставалось 6 часов, от порыва ветра апатично колыхнулся транспарант с надписью «1000 рабочих мест гарантировано». «Конечно», — подумал Огги. «И спидом не заболеешь, если горстями жрать аскорбинку». Прошло 20 минут. Новые автомобили подъезжали со стороны Мальборо-стрит. Все больше людей присоединялось к очереди. Огги прикинул, что в ней уже стояло человек 400. И по самым скромным оценкам выходило, что к моменту открытия ярмарки вакансий здесь будет стоять 2000 безработных. «Если мне предложат жарить бургеры в Макдоналдсе, я соглашусь?» «Вероятно». «А как насчет зазывалы у Уолмарта?» «Наверняка». Широкая улыбка и вопрос. «Как поживаете сегодня?» Огги подумал, что за эту работу он бы схватился обеими руками. Помчался бы на смену прямо из городского центра. «Общение с людьми — это мое», — подумал он. И рассмеялся. «Что смешного?» — донеслось из спальника. «Ничего», — ответил он. «Корми малышку». «Этим я и занимаюсь». В голосе Дженнис слышалась улыбка. В половине четвертого он присел, приподнял клапан спального мешка, заглянул внутрь. Дженнис Крей, свернувшись калачиком, крепко спала с малышкой у груди. Ему сразу вспомнились грозди гнева. Как звали девушку из романа? Ту, что кормила грудью мужчину? «Имя Цветок», — подумал он. «Лилия?» «Нет». «Жасмин?» «Точно нет». Он уже собрался сложить руки рупором у рта и громким голосом спросить толпу. «Кто здесь читал «Грозди гнева»?» И когда поднимался, улыбаясь этой абсурдной мысли, имя выплыло из глубин памяти. «Роза». Так звали девушку в «Грозди гнева». И не просто Роза, а Роза Сарона. В этом слышалось что-то библейское, но утверждать он не мог, поскольку не входил в число читателей Библии. «Я нарцисс Саронский, Лилия Долин, книга «Песни песней Соломоновых». Огги посмотрел на спальный мешок, где собирался провести предрассветные часы, и подумал о Дженнис Крейн, которой хотелось извиняться за Колумбайн и за 9 сентября, и за Барри Бонцу. Возможно, она согласилась бы извиниться за глобальное потепление. Может, когда все закончится, и они получат обещанную работу, или не получат, шансы примерно одинаковые, он пригласит ее на завтрак. Не на свидание, ничего такого. Просто на яичницу с беконом. А после этого они, скорее всего, больше никогда не увидятся. Люди подходили и подходили. Очередь уже полностью заполнила изгибы лабиринта из лент с надписями «Не пересекать», а потом принялась растягиваться по автомобильной стоянке. Что удивляло и тревожило Огги, так это необъяснимая молчаливость всех этих людей. Словно они заранее знали, что их приход сюда — напрасный труд, и дожидались только официального подтверждения. Послышался очередной хлопок транспаранта. Туман все сгущался. Около 5 утра Огги очнулся от полудремы, потопал, чтобы разбудить ноги, и осознал, что воздух пронизывает неприятный серый свет, разительно отличавшийся от розовых пальчиков зари, которыми славилась поэзия и старые цветные фильмы. Он тянул на антизарю, влажную и такую же белую, как щека несвежего трупа. Огги видел городской центр, медленно выплывавший из ночи во всем великолепии архитектурной безвкусицы 70-х годов прошлого века. Видел 12 рядов терпеливо ждущих людей, а хвост очереди уползал в туман. Почти все молчали, но появление уборщика в сером комбинезоне, который пересек вестибюль по другую сторону дверей, не осталось без внимания. «На других планетах открыта жизнь!» — насмешливо крикнул один из двух парней, которые таращились на Дженнис Крей. Его звали Кит Фрайес, и в недалеком будущем он останется без левой руки.